«Дедушка, что такое дело Бейлиса?» — однажды спросил Костя. Это было после очередного спора с тетей Розой. Тетя Роза, даже не убрав со стола, ушла в свою половину спальни дуться. Дедушка и Костя были в столовой одни. Дедушка внимательно посмотрел на Костю. Ого, пока он тут старел, маленький мальчик вырос и начинает задавать вопросы. «Дело Бейлиса — это очень старое дело. Я бы хотел, чтобы тебе всю жизнь не надо было вспоминать дело Бейлиса. А что это было за дело?» Карие серые глаза у мальчика, строгие глаза. Откуда? У Исаака не такие, у Веры тоже. У мальчика все данные, чтобы расти счастливым. Откуда же такие тревожные глаза? «Дедушка, почему ты молчишь? Я тебя спросил, какое это было дело Бейлиса?» «Ничего не поделаешь. Молодые растут. Надо им отвечать. Молодые должны знать». Он спрашивает, что такое дело Бейлиса. В мое время не было ребенка, который бы этого не знал. Должен тебе сказать, что это было подлое дело. Очень подлое. Понимаешь ли, в воровском притоне бандюги убили мальчика Андрюшу Ющинского. Это имя тоже у всех было на языке. Ющинский, Ющинского. Ну вот, они его убили. За что убили? Начнем сначала. Постараемся рассказать просто и ясно. У воровки и бандитки, как же ее звали? Наче. Вот память. Неужели я мог забыть, как ее звали? Вера Чебиряк. Вот как ее звали. Так у нее был сын Женя Чебиряк. И они с Андрюшей Ющинским дружили. Ходили с ним гулять в лес вместо уроков. И вот они однажды играли вдвоем, вырезывали прутики. Да, кажется, именно прутики. Чего-то они не поделили. Дети. И Женя Чебиряк говорит: «Я скажу твоей маме, что ты не учишься, а ходишь в лес гулять». Андрюша в ответ: «А я скажу, что у вас на квартире воровской притон». И как ты думаешь, Женя все передал своей матери Чебирячке. А тут, понимаешь, случилось так, что с той поры у Чебиряк начались обыски. Они решили, что это Андрюша проболтался, зазвали его к себе в дом и убили. А свалили все на евреев. Почему на евреев? О, Боже великий! Вас в школе учат чему-нибудь или нет? Вам говорили про царскую Россию или не говорили? В царской России все было возможно. Правительство натравливало один народ на другой. Это называлось «разделяй и властвуй». Так вот, про евреев пустили подлый слух, что они в свою мацу добавляют кровь христианского младенца. А Ющинского убили как раз в канун Пасхи, а мацу евреи едят на Пасху. Ты и этого не знаешь, так знай, маца — это такой тонкий сухой хлеб. Ничего себе вкусный! Ну, так о чем же я? Да, вот правительство и решило Веру Чебиряк с ее бандой скрыть, а в убийстве обвинить ни в чем не повинного еврея Бейлиса, Менделя Бейлиса. Почему его? Вот это правильный вопрос. С таким же успехом можно было обвинить меня. Это также было бы похоже на правду. А как было дело? Бейлис светлым днем шел по улице, и кто-то, видя, что и заметил, что он схватил Андрюшку Ющинского и утащил. А потом мальчика нашли в пещере мертвого, всего исколотого. На нем было 47 ран или сколько, сейчас не помню. Говорили даже, что у него на груди была выколота звезда Давида, шестиконечная звезда. Ты ее, конечно, не видел, еврейский знак. Ничего этого не было. Все начисто придумали, чтобы раздуть процесс. И нашелся ученый. Подумать только, ученый, такой профессор Сикорский. Запомни это имя, мальчик, который подтвердил, что убийство было ритуальным, что именно так добывают евреи для своей мацы христианскую кровь. Только этому Сикорскому не поздоровилось. Все врачи, вся общественность от него отвернулись. Сам великий Бехтерев принимал участие в этом деле. Он стоял за правду. Большие ученые всегда стояли за правду. Их не так-то легко запугать, великих ученых. От Сикорского все отвернулись. Киевские врачи сказали «вон», харьковские сказали «вон». Нет, русские врачи. А что было потом? Потом дело тянулось 2 года. Андрюшу Ющинского убили в 1911 году, а суд был в 1913. За это время правительство подделывало улики, подкупало свидетелей. Только, видишь ли, они плохо выбрали, кого обвинить. Мендель Бейлис курицы бы не убил, это сразу было видно. Он все плакал, тосковал о своих детях. В общем, в 1913-м был процесс. Судили Бейлиса, и присяжные его оправдали. Каково? Простые люди, все большие крестьяне, нарочно подбирали потемнее, понеграмотнее. Думали, легче их будет обмануть, склонить на подлое дело. Нет, не вышло. Оправдали Бейлиса. Все-таки не смогли упечь его, как Дрейфуса. Дрейфуса — это кто? Нет, это мы оставим до другого раза. Бейлиса выпустили, а Веру Чебиряк не судили, хотя всем известно было, кто убийца. Должен тебе сказать, что этот Чебиряк был таки железный характер. Вскоре после Ющинского она и своего сына убила, тоже, чтобы не проболтался, этого самого Женю. На процессе об этом рассказывали. Когда Женя Чебиряк умирал, говорят, она его отравила. При нем до самого конца дежурили 2 сыщиков. А мать все мешала ему говорить, не давала сказать ни слова, боялась, что выдаст ее. Поцелуями закрывала ему рот. А Женя перед смертью в бреду все поминал Андрюшу Ющинского. «Андрюша, не кричи!» А ведь прошло 2 года. Страшное дело. Вот так.